Значит, вот хорошо, что и Антона родители привели тоже в Божий храм. И храм Божий – это особое место. Испокон веков так Бог установил, чтобы были на земле места поклонения Богу. Поклонение Богу. Правда, Бог присутствует на всяком месте. И даже Господь Иисус Христос самарянке сказал, что наступают дни, когда не в Иерусалиме и не на горе будут поклоняться Отцу, а будут поклоняться Отцу в духе и истине. И все-таки места поклонения существуют, и вот этот зал сегодня, на это время, когда мы здесь, на то время, когда мы призвали имя Господне, является местом нашего поклонения Богу. Видите ли, сам по себе зал не является святым местом. То есть тут ничего нет святого, вот в этих стенах, или вот в обстановке, или вот в этих шторах, или в лампочках, или в скамейках. Тут ничего нет святого самого по себе. Но само по себе оно и не грешно. Вопрос в том, как люди его употребляют. Люди его могут употреблять в плохом и в хорошем отношении. Но вот мы употребляем данный зал сейчас для поклонения Богу. И вот поклонение Богу всегда связано вот с чем. Вообще, почему поклоняться надо Богу? Что в этом заключается, в нашем поклонении? В этом заключается наше признание того, кем является Бог. Что Бог един, что нет другого того существа или предмета в мире, которому можно поклоняться. Вообще запрещено, Бог запретил поклоняться чему-то другому. Мы знаем, что это записано в первых двух заповедях. И мы признаем Его качество. Это значит, что Бог всемогущ, что Он вечен, что Он всеведущ, Он все знает, что Он свят и праведен. Все дела Его совершенны. Также, что Бог есть Бог добрый, милосердный, любящий, спасающий, Бог благодати, Бог спасения нашего. Бог – это наш Небесный Отец, а мы Его дети, потому что Он послал в мир Единородного Сына. Мы в эти дни празднуем Рождество Христа. Интересно, что в календаре сейчас написано вот это число, и вот эти дни называются Рождественские святки. А, вы обратите внимание. Господь Бог управляет всей землей, всеми царствами. И вот вы посмотрите, что Бог сделал вот над этой страной, над этой землей. Он что он сделал? Он что он сделал? Заставил написать в календаре Рождество Христово 7 января. Заставил он написать вчерашних безбожников. И заставил он написать рождественские святки. Это значит, святки – это святить, значит, святить Рождество Христово. Ну, мы не говорим о том, как люди это на самом деле делают, но, во всяком случае, это знак того, что на самом деле Бог управляет ходом истории, Он управляет народами. И вот мы Ему поклоняемся. И поклонение всегда связано с каким-то жертвоприношением Богу. Раньше люди приносили жертву Богу животных, приносили жертву всесожжения, приносили жертву за грех. жертву благодарения, приносили Богу свои обеты, приносили Богу начатки от своих произведений земли, а каждого первенца полагалось отдавать Богу вообще без разговора. Это его законное право забрать себе все первородное от скота и от людей. То есть все первородное Богу. Но там, вы знаете, Бог сделал так, что в народе израильском вместо того, чтобы каждая семья отдавала своих первенцев, Бог взял одно колено из 12 колен. Бог взял целое колено, колено Левия. И это колено было как раз как бы от всего народа израильского, ну, посвящено в жертву сугубо на богослужебные дела. Ну, служение при храме, должны были учить народ закону Божьему и так дальше. Петь, например, вот играть во славу Божию. Ну вот, дорогие друзья, мы живем в Новом Завете и тоже приносим в жертву Богу хвалу. И мы приносим в жертву Богу нашу жизнь. Наш образ жизни. Вот сегодня мы принесли в жертву Богу наше время. Это Бог нам милость дал такую, дорогие друзья. Вот давайте представим себе, что бы мы сегодня делали, если бы Господь нас не спас. Что бы мы сегодня вот делали? А? Кто вот, покажите сам каждое себя. Так, закрутилось. Что бы я сегодня делал? Где бы я сегодня был? Собственно говоря, что мы приносим в жертву Богу? Да мы приносим Ему в жертву то, что Он сам нам дал. Он нам это дал. Это Он нам дал. Собственно говоря, тут, ну, собственно, мы в выигрыше получаемся. Собственно, Бог от нас ничего же не имеет, ничего такого особенного. Это мы в выигрыше, так же? Мы сегодня в выигрыше, наша жизнь спасена. Наш разум просвещен. Сердце Бог дал нам новое. Бог преображает наши семьи. Вот эта семья. Видите, как Господь преобразил эту семью. И вот мы видим в жизни здесь присутствующих. Некоторые пришли сюда всеми семьями. Некоторые семьи еще пока разделены. И происходит такая тяжба, раздор. Вот, и борьба и за детей, там, и вот за души. Собственно, а вы посмотрите, почему такая борьба происходит. Казалось бы, ну что ж плохого, сходить-то в воскресенье, послушать же Слово Божие, ведь оно же полезно. В конце концов, все признают, что в Библии эта книга правильная, тут все написано хорошо, тут мораль правильная, тут все учат правильно, тут учат детей. Чему детей учат? Читать родителей. Чему родителей учат? Воспитывать правильно детей в страхе Божьем. А что ж плохого? Тут учат, чтобы уважать друг друга, любить друг друга, не делать ближнему зла. И однако, какая вражда, какое зло, когда кто-то берется все так и делать, как тут написано. Почему? Потому что есть враг Божий. И слава Богу за то, что Господь врага этого победил и побеждает. И души спасены уже, и спасаются, и будут спасены. Все те, кто пожелает прийти ко Христу. И вот сегодня привели родители своего сына уже в 12-летнем возрасте в Божий храм для того, чтобы Господь благословил. Слава Богу за то, что вот в таком возрасте он пришел. Милые родители, у кого семьи или часть семьи неверующие, родители, которые пришли к Богу, ну, не так скажем, не с детства, а пришли с мира уже в позднем возрасте. У вас у всех есть проблема, и у вас есть трудности вот с воспитанием детей, и у вас есть у всех искушение как бы поторопить тот момент, ну, приблизить его, ну, всеми доступными средствами, чтобы вся семья все же была верующей и в одном духе служить Богу. Не употребляйте здесь плотских средств, милые мои. Вам, возможно, Господь предназначил пройти большую и серьезную школу, веры и терпения, и проявления христианского характера, чтобы ваши дети и ваши жены или неверующие мужья или родные увидели, а что такое вообще верующий? Что это такое? Ну да, Библия — это хорошо, Бог — это хорошо, Христос — это хорошо, а вот какой он верующий дома, за столом, в семье, в быту, в разговоре, на работе, в отношениях с соседями? Вот это они видят. Вот мы и есть свет мира и соль земли. И если мы будем так не просто назойливо там солить каждому, вот покайся, да покайся, да покайся, да покайся, да покайся. Да, так некоторые насколько могут пересолить, что шарахается от самого появления. А если мы своим поведением будем подтверждать нашу жизнь, то это значит, мы будем сеять доброе семя. И есть хороший шанс, что оно когда-то вырастет. Я думаю, что здесь есть многие те, которые пришли к Богу уже поздно. Но только потому, что в детстве кто-то, бабушка или отец, или мать верующие, просто дали хороший пример. Просто подали пример. Или верующие соседи, или вот как-то знакомые верующие. Поэтому, милые родители, слава Богу, что вот вы привели своего сына. И все остальные будем стремиться приводить тоже наших ближних, родных, но будем приводить их Божьим путем, путем веры, терпения, любви, братолюбия, человеколюбия, молитв многих. А сейчас мы помолимся, чтобы вот Антон принадлежал Христу, чтобы это было вот от родителей как бы такое действительно жертва Богу, живая, вот чтобы этот человек вырос для того, чтобы приносить пользу, чтобы он был послушным родителям, чтобы он был полезным для общества, для своих ближних, чтобы для Бога был полезен, чтобы его жизнь послужила светом для других, не знающих Господа. Вот мы об этом сейчас помолимся, друзья, склонимся перед Богом.